15. Когда она вошла, он решил, что видит сон. Но вскоре реальность, или просто жестокая жизнь, вступила в свои права, и он принялся стонать, просить и умолять, но слова не выговаривались. Он проваливался в глубокую пропасть небытия. Лишь одно он видел ясно — на ней темно-синее платье и нелепая шляпа. Именно в такого рода наряде она приносила присягу перед судом в Денвере в его воображении. На ее щеках играл здоровый румянец, и глаза жизнерадостно светились. Энни Уилкс была настолько хороша собой, насколько вообще может быть хороша собой Энни Уилкс. В мозгу Пола Шелдона пронеслась последняя отчетливая и здравая мысль. Она похожа на вдову, которая только что потрахалась после 10 лет полного воздержания. В руке она держала стакан воды, большой стакан воды. «Попейте», — произнесла она и приподняла его голову так, чтобы он мог отхлебнуть и не поперхнуться. Рука ее еще не успела согреться после мороза. Он торопливо сделал 3 больших глотка. Острая сухая боль обожгла язык. Вода потекла по подбородку на рубашку, и тогда она убрала стакан. Он трясущимися руками потянулся к стакану. «Нет», — сказала она. «Нет, Пол, сначала понемногу. Не то вас вырвет». Чуть погодя, она снова поднесла стакан к его губам и позволила сделать еще 2 глотка. «Хорошо», — пробормотал он и слезнул каплю с губ. Ему смутно вспомнился солоноватый вкус горячей мочи. «Капсулы. Больно. Пожалуйста, Энни, пожалуйста, помогите, ради бога, мне так больно». «Я все знаю. Но сначала вы должны меня выслушать», — возразила она и взглянула на него сурово, но в то же время по-матерински нежно. «Мне нужно было уехать отсюда и подумать. Я думала долго и, надеюсь, придумала то, что надо. Я не была вполне уверена. У меня иногда путается в голове. Я это знаю и с этим мирюсь. Именно поэтому я и не могла вспомнить, где была, когда меня об этом много раз спрашивали. Так вот, я помолилась. Вы знаете, Пол, Бог есть». И он слышит наши молитвы, всегда слышит. И я помолилась ему. Я сказала: «Милосердный Боже, когда я вернусь домой, Пол Шелдон, возможно, будет уже мертв». Но Бог ответил: «Он не умрет. Я сохранил его, и ты сможешь наставить его на путь, по которому ему следует пойти». Вместо «наставить» она сказала что-то вроде «настоять». Но Пол все равно почти не слышал ее. Его взгляд был прикован к стакану с водой. Она дала ему еще 3 глотка. Он шумно глотнул, как жеребец на водопое, рыгнул и вскрикнул, когда по телу прошла судорога. Она же тем временем продолжала добродушно смотреть на него. «Я дам вам лекарство, и боль пройдет. Но сначала... вам нужно кое-что сделать», — сказала она. «Сейчас я приду». Энни встала и направилась к двери. «Нет!» — закричал он. Она не отреагировала. Он остался лежать в коконе боли, стараясь не стонать и не в силах сдержать стон.